«Экспедиция была все же удачной», — сказала я. «Экспедиция была удачной», — согласилась Мария Кирилловна. «Собран большой материал. На будущий год уже его не собрали бы». «Почему?» «Потому что с весны гидростанция входит в строй. Плотина подымет уровень реки. Эйдыга станет другой рекой. Начнет новую жизнь. Лес теперь будут сплавлять по реке. Ведь все шиверы и пороги будут затоплены. Эйдыга станет судоходной». «Опять о делах!» — оборвал ее Василий, подходя. «Давайте-ка лучше спляшем». Столы с остатками еды и вина вытащили в коридор и стали отплясывать под баян. Я полулежала на кровати и смотрела. Медсестра Люся в капроновом платье с оборочками и туфельках на каблучках-шпильках принесла мне зеркало. «Посмотрите, какая вы сегодня красивая, румяная!» «Счастье красит», — добродушно заметила Мария Кирилловна. На ней было совсем новое платье. Видно, купила его здесь по приезде. Василий вышел на середину и велел баянисту играть цыганочку, а сам плясал. Никогда не думала, что он может так плясать, самобытно, темпераментно. «Веселый у вас муж», — сказала улыбающаяся Александра Прокофьевна. Марк задумчиво наблюдал за Василием. В 11 вечера, в самый разгар веселья, принесли телеграмму из дому. Мама, папа и Родион с женой Светой поздравляли меня с браком и желали много лет счастья. Телеграмму прочли вслух, потом дружно прокричали «Горько!» и по приказу главного врача стали расходиться по домам. Пора было и честь знать, потому что больница. То есть расходиться стали посторонние, а больных с большим трудом уложили спать. Меня вместе с кроватью отнесли в мою палату. Василию пришлось удалиться вместе с посторонними. Непреклонная Александра Прокофьевна не разрешила ему остаться даже на четверть часика, как он просил. Кажется, это обстоятельство вызвало среди приглашенных большое веселье, хотя все и пытались его подавить. Супруги Спиранские пригласили к себе Василия, Марка, Марию Кирилловну и еще кое-кого и ушли догуливать свадьбу. Через 20 минут новобрачная осталась одна. Светлым светло было на улице, хотя белые ночи уже кончились. Это светила луна, совсем такая, как в Москве. Наша московская луна. Скоро она подобралась к моему окошку, которое по моей просьбе оставили открытым. Свежая, свежая, холодная-холодная была ночь. Где-то далеко играл баян, пели песни. Может, еще догуливали мою свадьбу. Я прислушалась. В соседней мужской палате послышался приглушенный смех, звякнули стаканы. Голос Харитона. Ага, тост за невесту. Видимо, больные своевременно припрятали бутылочку водочки. Пусть их веселятся, раз им весело. Кажется, в дежурке тоже продолжается вечер. Благо, главврач ушла. А на квартире начальника гидростроя веселятся жених и мои друзья. Все празднуют мою свадьбу, кроме меня самой. А я лежу здесь одинешенько и даже не знаю, счастлива я или нет. Хоть бы скорее сняли лубки. Вот я поправлюсь, и Василий заберет меня из больницы к себе. К этому времени он устроится на новой квартире, которую уже приготовили директору леспромхоза. А я начну работать, как лесничая в лесхозе, где директором будет Мария Кирилловна Пенегина. Работы будет много, работы интересной, трудной и перспективной. Всех нас ждет много работы. Это было самое ясное и понятное из того, что надвигалось на меня как будущее. Но я почему-то никак не могла представить, какой будет наша совместная жизнь с Василием.